Мы прошли переулок насквозь и оказались на берегу канала. Не широкий, но глубокий. Мутная вода, зеленовато-серого цвета, текла, зажатая между двух каменных набережных. Вернее, когда-то они были набережными, теперь их застроили коробками домов. Темные от времени, покосившиеся, одни этажи нависали над другими, выдаваясь вперед. На веревках, протянутых где только можно, болталось мокрое белье. Едва мы с Хелл подошли к каналу, как перед нами неторопливо проплыла одна из знаменитых местных лодок, длинная, с высоко задранным носом, украшенным цветами, и винтом, прикрепленным на вытянутой штанге. Она шла от причала Тхачанг, бывшего места купания королевских слонов. Гул голосов и шум мотора прокатился над рекой и растаял вдали. Порыв ветра принес запах теплой сырости, мазута и отдаленной вони из канализации. Все так знакомо, как будто я был здесь вчера. «Раньше почти весь город был изрезан каналами», — сказал я негромко, «но вода в них загнивала, жить рядом становилось невозможно, и большую часть засыпали». «Даже не верится, что это сон». Хелл жадно вдыхала запах речной влаги. Столько мелких подробностей. Тот, кто создал его, наслаждается этим местом. Каждым фрагментом, каждым клочком плесени, каждым зданием. Уверен, королевский дворец так же великолепен и воссоздан до последнего куска черепицы, как и помойка, по которой мы прошли только что. Хелл внимательно посмотрела на меня, и на ее красивом лице, преображенном миром снов, мелькнуло понимание. Ты выглядишь взволнованным. Тебя беспокоит это место. Не сон. Сам город. Неважно. У меня есть предположение, где может быть Никас сейчас. Узкая дорога вела нас вперед, сжатая между каналом и бесконечным рядом дешевых магазинов с пыльными витринами, массажных кабинетов, забегаловок, аптек, из открытых дверей которых вырывались плотные облака запахов гвоздики и ментола, парикмахерских. Редкие прохожие торопились быстрее пройти мимо двух жителей полиса, так отличающихся от них. А потом еще какое-то время оглядывались нам вслед. Неожиданно я ощутил нечто странное, как будто очень слабый ток коснулся кончиков пальцев и сдавило затылок. Сейчас снова будет обрыв. Я крепко взял Хелл за руку, привлекая ее к себе. «Я тоже чувствую», — отозвалась она. «Деймос плохо сделал сон, и он теперь разваливается?» «Когда увижу его, обязательно спрошу», — пообещал я, и нас накрыло тьмой. На этот раз она не была глухой и тихой. Вокруг раздавались шорохи и потрескивания, мельтешила серая рябь, как на неисправном мониторе. Земля качнулась под ногами, но затем снова обрела устойчивость. Улицы погрузились в темноту. Если окна верхних высотных этажей еще ловили слабые отсветы заката, внизу лежала густая тень. Желтые пятна фонарей нехотя разгоняли мрак. Город был освещен весьма выборочно. Белое электричество заливало площади с дорогими торговыми центрами и ресторанами, остальные районы тонули в темноте. Все забегаловки на тротуарах были битком, не протолкнуться. Мы с Хелл, моргая от резкой смены слепящего яркого дня на ночь, стояли на узком бетонном бордюре. Напротив, через улицу виднелся вход в 85-этажный «Байок Скай», один из самых популярных отелей Бангкока. Правда, понять это было сложновато. Витрины двух магазинов, выпирающие вперед, загораживали высокие стеклянные двери, а несколько смуглых мужчин в замызганной рабочей одежде, сидящих внизу лестницы, явно не производили впечатления гостей дорогой гостиницы. «Тебе знакомо это место?» — спросила Хелл, отстраняясь от меня. «Да». «А у тебя есть предположение, почему мы попали именно сюда?» Помнишь, ты говорил, что в любом сне нужно искать знаки. Здесь они есть?» Я одобрительно взглянул на девушку, не забывающую применять на практике мою теорию. «Давай осмотримся». Около отеля, где мы оказались, как всегда к ночи выросли ряды палаток с одеждой, обувью, парфюмерией и дешевой техникой. «Сколько же в мире вещей, без которых можно жить?» — задумчиво произнесла Хелл. Я понимающе улыбнулся в ответ. Она не просто пошутила, а дословно процитировала одного из величайших мудрецов древности — Сократа. Приятная неожиданность. Проходя мимо одного из прилавков, Хелл притормозила, с интересом рассматривая упакованные в пластик миниатюрные платы из белого металла с тончайшими проводами. «Что это?» «Модемы», — Бросив взгляд на товар, отозвался я. Гунхэкская подделка, естественно. Никогда не видела таких. Продавец, бойкий парнишка с длинной челкой, падающей на левый глаз, заметив, что белая девушка заинтересовалась товаром, нехотя оторвался от игры на приставке, поднялся со стола и произнес несколько фраз хрипловатым низким голосом. Увидел, что потенциальная покупательница не понимает ни слова. Откинул волосы с левой половины головы, демонстрируя металл разъема над ухом, и улыбнулся довольно. «Говорит, что за полцены тебе его и установят сегодня», — сказал я, наблюдая за гаммой чувств, промелькнувших на выразительном лице Хелены. «Здесь рядом салон». «Подожди, они что, вживляют технику в себя?» «Именно», — ответил я, забавляясь ее бурной реакцией. «Это у нас в полисе активно развивают биотехнологии и работают над усовершенствованием физиологии. Здесь предпочитают соединять тела с машинами. Просто и действенно». «А если что-нибудь замкнет?» «Мозг сгорит». Ошарашенная Хел почти с ужасом посмотрела на улыбающегося ей парня. «Зачем же так рисковать человеком?» «Народу много. Одним больше, одним меньше». «Но это чудовищно», — тихо сказала она и отрицательно мотнула головой в ответ на предложение дать ей лучше рассмотреть плату. Продавец, ничуть не огорченный равнодушием жителя полиса, вернулся к игре. Впрочем, остальные торговцы тоже не спешили активно зазывать к своему товару. Создавалось впечатление, что это всего лишь их любимое вечернее времяпрепровождение. Девушки болтали друг с другом или сидели, уткнувшись в коммуникаторы, время от времени отрываясь от них, чтобы показать подружке картинку или кусок видеоролика. Женщины постарше неторопливо обменивались новостями, а вокруг них крутились дети разных возрастов, мужчины пили местное пиво и смеялись.